Глава 7. Входная дверь открыта, я вхожу в подъезд, на ступеньках сидит Фабиола. Летом в подъездах прохладно. Темно-русые волосы падают ей на лицо, на ней джинсы и лиловая рубашка, как будто немного выцветшая, из такой странной индийской ткани. Два светлых шнурка болтаются на вышитой груди и кажутся пеплом, падающим из сигареты, которую она держит в руке. «Почему ты так долго ехал? Где ты был?» «Ты снова куришь?» «Да». «Давно?» «Месяц уже. Тебе-то что за дело? Ты что, допрашивать меня явился?» Она говорит это с улыбкой. «Я сажусь рядом». Фабиола всегда меня удивляла. Моя сестра обычно казалась старшей, то есть она поступала правильно, но делала все на свой манер, не так, как надо. Не знаю, понятно ли я выражаюсь. Например, когда она выходила замуж, она 3 раза праздновала свадьбу. Сначала в Риме, в церкви, потом во Флоренции, в Милане. Несколько лет назад они ездили в Америку, и на пляже Малибу она устроила еще одну свадьбу. Фабиола живет на Виа Деи Тре Оралоджи. Квартира у нее очень живописная. Это аттик, из окон которого видна вилла Боргезе. Обставлена она, как в самых лучших домах, которые я видел. Стены белые, только в некоторых местах выкрашены в желтый или фиолетовый, или вдруг в синий или зеленый. Кажется, ты в гостях у фотографа, но это не режет глаз, потому что белого все же больше, а этот цвет придает всему естественную элегантность. Фабиола проявила смелость и продемонстрировала хороший вкус. Сделав затяжку, она смотрит на меня. «Скучаешь по папе?» «Ты что, для этого меня позвала?» — чуть было не сказал я. «Ты рехнулась звонить мне среди бела дня и срывать с места ради этого?» «Ну, говорить так — признак невоспитанности». И потом она впервые со мной об этом заговорила. Но в любом случае, я не думал, что будет затронута подобная тема. Еще я думал, что сумею справиться с эмоциями, что я умею контролировать себя, но горло подкатил предательский комок. Я сжал руками колени и кивнул. «Да, очень скучаю». Я много еще мог бы сказать, например, что порой мне хочется рвать на себе волосы, что мне больно думать об этом, потому что как только подумаю, что отца больше нет, я теряю рассудок. То есть меня охватывает паника при мысли, что если вдруг мне захочется спросить его о чем-нибудь, пусть и неважном, незначительном, я не смогу его найти, не смогу никогда. Хотя порой мне кажется, что он меня слушает. И тогда я с ним разговариваю, спрашиваю его совета. Особенно часто я разговариваю с ним о маме, говорю ему, как она тяжело переживает боль утраты. И каждый раз при этом я плачу. Но Фабиоле всего этого я не говорю. «Фаби, чего ты хочешь?» Она снова мне улыбается, треплет мои волосы и вдруг становится серьезной. «Нико, ты уже большой. Теперь ты глава семьи, понимаешь? Нельзя делать вид, что ничего не случилось, надо продолжать жить». Она замолкает. Похоже, она что-то не договаривает, но, возможно, мне это только кажется. Видел, как Франческо похож на папу? Чем дальше, тем больше становится на него похож. Это правда. Франческо — это ее 3-летний сын. Я тоже об этом думал. Я обожаю этого парнишку, он классный. У него глаза нашего отца. Иногда он так смотрит, что дух захватывает. Кажется, что это отец смотрит из него, что с помощью Франческо он хочет мне что-то сказать. Но мальчишка всякий раз просто улыбается и говорит еще. Потому что обычно я играю с ним, и он хочет, чтобы игры эти длились вечно. Еще, Нико, еще поиграем. Только из-за него я все еще с Витторио. Сказав это, Фабиола встает, идет к выходу и, затянувшись в последний раз, выбрасывает сигарету, после чего возвращается ко мне. Только из-за Франческо. Она садится чуть поодаль и смотрит на меня в упор. «Я не знаю, что сказать, не ожидал такого. Должно быть, они здорово поругались. Я представляю себе сцену. Сестра сказала Витторио нечто такое, о чем долго думала, но что до сих пор держала в себе». А теперь произнесла заветные слова, те, после которых человек их произнесший раскаивается, настолько они резкие. Раскаивается не потому, что это неправда, а просто такие слова не говорят, и все тут. Я снова встретила Клаудио. Но как она могла встретить Клаудио? Это ее первая любовь, еще лицейская. После лицея у них это тоже продолжалось в университете. Но этот парень создавал в ее жизни лишь одни проблемы. Он ревновал ее к каждому столбу, никуда не пускал одну, да еще считал, что женщина должна во всем подчиняться мужчине. Они были вместе, пока Фабиола не познакомилась с Витторио. Насколько я понимаю, поэтому они и расстались. И что теперь? У нее снова проблема по имени Клаудио? Того самого Клаудио? Да, того самого. Мы нашли друг друга на Facebook, и когда встретились, возникло очень странное чувство. Все было как тогда, раньше. Фабиола. Она молча смотрит на меня. Что означает это молчание? Она снова с ним замутила? Фабиола, жена Витторио и главная мама Франческо, занимается любовью со своим бывшим лицейским ухажером Клаудио. Олеся бы мне на это сказала. У тебя мещанское мышление. Ты рассуждаешь, как типичный мещанин. Ну и что, что она замужем? Или ты так говоришь, потому что она твоя сестра? Или потому, что у нее есть сын? Однажды мы с Олесей спорили на эту тему. Она рассказывала про одну свою подругу и разгорячилась не на шутку. Все, что я ей не говорила, было не то, не в попад. Вот тогда она и сказала: «Ты просто мещанин». И этим закрыла тему. Она защищала свою подругу до последнего, но сейчас я думаю, а подругу ли она защищала? Может быть, саму себя? «Ты хочешь знать, переспали ли мы с ним?» Фабиола удивила меня своим прямым вопросом. Мы никогда с ней на такие темы не говорили. «С Валерией, младшей сестрой, да, такие разговоры бывали, но с ней никогда». «Нет, спасибо, этого я знать не хочу». «А я все равно скажу. Нет, мы с ним не спали». Невольно у меня вырывается вздох облегчения. Значит, дело пока не зашло слишком далеко. По крайней мере, пока не спали. «Что ты хочешь сказать? Ты не должна, ты не можешь. Слушай, это несправедливо». На самом деле я не знаю, что ей сказать. Фабиола тоже это заметила, она снова закуривает. «Курить это тоже не очень-то хорошо, но мне нравится». «Нравится? Ну, это совсем другое, о чем ты говоришь. Ты взяла обязательства, ты вышла замуж, к тому же целых 3 раза. Если считать Малибу, 4. И самое главное, у тебя есть сын». Тут в подъезд входит какой-то мужчина. На ногах у него изящные мокасины, и звук его шагов отдается эхом в пустом пространстве. «Добрый вечер». Завидев нас, он вежливо здоровается. Мы отвечаем, он вызывает лифт. Ожидая, когда тот спустится, он бросает на нас любопытные взгляды. Ясно, что Фабиола он знает, но насчет меня его мучают сомнения, кем я ей прихожусь. Другом, знакомым, а может, ее бывшим Клаудио? Нет, слишком я молодой. Он смотрит на меня в упор, меня так и подмывает сказать ему: «Слушай, я ее брат», но он меня опережает. «Извините, здесь нельзя курить». Фабиола и взглядом его не удостаивает. «Да, вы правы». И как ни в чем не бывало, делает еще затяжку. Мужчина качает головой, лифт приходит, и ничего больше не говоря, он уезжает. Ходят тут всякие зануды. Но он прав, здесь курить запрещено. Если бы я не курила, он бы сказал, что нельзя сидеть на ступеньках. Есть такие люди, которые рождаются специально для того, чтобы ломать другим кайф. Возможно, в другой жизни им тоже кто-то его сломал. Фабиола уверена, что у всего есть причины и что все предопределено. Всякий раз, когда мы с ней на эту тему спорим, она утверждает, что любые действия бессмысленны, нет никакого смысла бороться, спорить, пытаться что-то изменить. Все уже предопределено. И все же у нас есть возможность сделать что-то, хоть ненамного изменить ход событий, иначе какой смысл принимать решение? Ну, может быть. Потом, когда умер папа, она подошла ко мне в траурном зале. «Вот видишь, я была права. Мы ничего не можем». Я сразу тогда понял, что она имеет в виду тот наш разговор. Она как будто ждала этого, будто уже знала, что настанет день, когда она сможет мне это сказать. И мне нечего было ей возразить. Знаешь, я уверена, что Витторио о чем-то догадывается. Но о чем именно, если ничего не случилось? Мы каждый день с Клаудио разговариваем. И потом я думаю о нем, а другой человек всегда это чувствует, что ты где-то далеко. Алисия тоже в последнее время мыслями была где-то далеко. Фабиола поворачивается ко мне и смотрит прямо в глаза. Не обязательно любить, чтобы трахаться. Я совсем не знаю свою сестру. То есть знаю, но не такой, как сейчас. Она выглядит маленькой девочкой. Фабиола всегда была аккуратистка. Когда она ходила в школу, она готовила все накануне вечером, юбку, туфли, и оставляла на столе открытый учебник по тому предмету, по которому будет опрос, еще дневник задания. То есть я не встречала другого столь собранного человека. И при этом она всегда была оптимисткой. А вот сейчас она выглядит иначе. Слушай, я понять не могу, зачем ты мне звонила. Обычно человеку звонят, если хотят услышать совет. А ты, как мне кажется, уже все сама решила. Фабиола смеется. Кажется, ты разозлился. Ты мне не ответила. Зачем я тебе звонила, если все уже решила? Слушай, братишка, я просто хотела тебя увидеть, понимаешь? Знаешь, как Франческо тебя любит. Ему очень нравится эта ваша игра с листьями. Это мы так с ним играем. Я сажаю его себе на плечи и бегу под деревьями, прямо под листьями, делая вид, что мы с трудом избегаем опасности. При этом я слежу, чтобы он не оцарапался о ветки и вообще, чтобы все было хорошо. Если я не забираю его из садика, я захожу к ним домой. И тогда он заводится от игры в двери. Он любит сесть мне на плечи, и так мы пробегаем под косяками. Он вопит, когда я наклоняюсь, чтобы он ничего не задел. Мне нравится, когда он от страха щиплет меня за щеки. Он делает это молча, стараясь показать, что ничего не боится. Когда я играл совсем маленьким Франческо, я прятался в самых темных комнатах у него дома, и он ходил туда, как ни в чем не бывало, без малейшего страха. Меня это очень удивляло. Ему было тогда 1,5 года, а он не боялся темноты. Знаете почему? Потому что он не знал, что ее надо бояться. Однажды он прошел через всю комнату в полной темноте и нашел меня за кроватью. Я сидел на корточках. Нико, он подбежал ко мне, улыбнулся и обнял. И знаете почему? Потому что с ним ничего плохого не могло случиться. В его сознании еще не существовало страха. Это потом с возрастом мир изменяет нас. Вот и Франческо он изменил через несколько месяцев. В коридоре горел свет, я спрятался за дверью в темной ванной. Он тихонько подошел, я видел его тень в зеркале, и вдруг остановился на пороге, засунул голову в ванную, чтобы посмотреть, не здесь ли я спрятался, но впервые в жизни вдруг испугался. Темнота и неизвестность того, что может случиться в этой темной ванной, заставили его убежать. Он отправился на кухню к Фабиоле и больше не возвращался. Непонятно как, но он узнал, что такое страх. Может быть, виной тому страшной истории, которую он слышал на диске или мультфильмы. Так или иначе, он тоже оказался испорченным этими знаниями. Я часто задавал себе вопрос, что происходит, когда ребенок впервые начинает чувствовать страх. И со мной ведь так было, это точно видел один человек, мой отец. Франческо заставляет меня думать об отце. Всякий раз, когда я играю, смеюсь, вожусь с ним, я все время думаю, что и мой отец сделал со мной то же самое. Однозначно делал, только я ничего не помню. Мы запоминаем такие глупые, ничтожные вещи. А вот то, что действительно хотелось бы сохранить в памяти, не помним. Был такой классный фильм «Странные дни». Там на голову человека надевали микрочипы, которые записывали на жесткий диск все, что он видел. Прекрасный был фильм. Неплохо, если бы некоторые хорошие фильмы становились реальностью. Если о чем-то подумали, это уже шаг вперед, потому что настанет день, и наши мысли сделаются явью. Нико, ничего не хочешь мне сказать? А? Сестра заметила, что я витаю где-то далеко. Нет. Уверен? У тебя все хорошо? Я хотел бы рассказать ей про Олесию, про то, как она неожиданно исчезла. И о типе, что приезжал за ней сегодня. И еще о том, что жизнь прикалывается надо мной. Я получил клиентов, желающих купить квартиру именно в ее доме, но я предпочитаю просто сказать. Все нормально, правда, я бы сказал, если б что не так. Ну ладно, сегодня Франческо спрашивала тебе, ты что-то давно не заходишь к нам? Ты права, заскочу в ближайшие дни. Хорошо. Она встает, поправляет джинсы, быстро сбегает к лифту. Созвонимся. Фабиола нажимает на кнопку своего этажа, но успевает добавить в закрывающиеся створки. «Я обманула тебя, мы уже были с Клаудио». Улыбнувшись, она пожимает плечами. «Да как же это?» Но лифт уже закрылся. Она специально так сделала, чтобы избежать лишних вопросов и разговоров. Она хотела скинуть с себя груз, но так, чтобы не возникло проблем. «Это невозможно, так не делается». Каждое действие влечет за собой определенные последствия. Это из йоги Дришти, ее изучала Олеся, когда мы только с ней познакомились. Йоговское видение, в общем, карма. Ну, еще и стоическая философия, согласно которой, как говорила Олеся, то, что происходит, предопределяет будущее. Это по прошествии времени действительно напоминает мне нашу историю. Но сейчас я думаю о Фабиоле. Она сделала это, ее будущее предрешено. Однако самое странное, что я думаю сейчас не только о ней, но и о Франческо, еще о своем папе. Что бы они сказали? Попросили бы у нее каких-нибудь объяснений? Не знаю, что бы сказал отец. «Как же так? Ты родила ребенка, ты должна быть спокойна и счастлива, а ты, наоборот, ищешь себе на голову приключений. Чего тебе не хватает?» Но отец не может больше задавать вопрос. А Франческо слишком мало, он может только и улыбнуться, и подумать. Мама наконец-то счастлива. А мне, который мог бы ей этот вопрос задать, она такой возможности не предоставила. Между тем, это именно Фабиола мне сказала. Теперь ты глава семьи. Да, но тут есть один маленький нюанс. Я этого не хотел.